Аннабель. Сэм приходил ко мне почти каждый день. Сперва я могла лишь смотреть на часы на противоположной стене, пока он задавал мне вопросы. Иногда я притворялась, будто сплю. Но через несколько дней поняла, что не против его присутствия, и даже обнаружила, что жду его. Думаю, именно тогда я почувствовала себя лучше, поскольку начала, наконец, с ним разговаривать. «Почему вы здесь?» — спросила я. «Вы должны быть на работе». «Могу и задержаться», — ответил он. «Как вы себя чувствуете?» Я не ответила. Мне не хватало слов. Или, вернее, я просто ничего не ощущала, кроме смутного недовольства, что я до сих пор здесь. «Аннабель!» Я посмотрела на него, понимая, что ко мне обращаются по имени, и я должна ответить. «Что?» «Хотите знать, как идет расследование? Эндрю Фрост говорит, что заходил к вам. Он хочет, чтобы вы были в курсе». Я попыталась вспомнить, навещал ли меня кто-либо еще, но в голове стоял сплошной туман. Я снова посмотрела на часы. Каждый день я ждала, когда стрелки образуют четкую вертикальную линию, отмечающую 6 часов. В это мгновение должно было произойти нечто, приносящее облегчение, тишину, умиротворение. Но ничего не происходило, и в 5 минут 7-го ожидания шло на новый круг. Часы показывали 11:20. Мне хотелось спать, но приближался обед, к тому же каждый раз, когда я пыталась заснуть днем, кто-нибудь приходил и будил меня. В отделении имелись свои правила, и одно из них гласило: «Спать полагается ночью, несмотря на шум и крики». «Фрост сказал, что вы им очень нужны, Аннабель». «Я ничего не знаю». «У них слишком много вопросов. Что случилось с вашим телефоном? Кто дал вам другой телефон?» «Не знаю». «Аннабель, вы наверняка с кем-то встречались. Вы наверняка встречались с человеком, который дал вам мобильник и забрал ваш. Не помните?» Я попыталась сосредоточиться, думая, что, возможно, он перестанет задавать вопросы, если я дам правильный ответ, но не могла вспомнить ничего, кроме уютной черноты и тепла, где все было хорошо, пока меня не вырвали оттуда и не привезли в это белое, шумное и холодное место. Ничего не помню. «Вы выходили на улицу? Кого-нибудь встречали?» Его прервала медсестра. Пока она меня осматривала, он молча сидел и улыбался. «Уже разговариваете, Аннабель? Рада слышать. Не хотите пойти прогуляться?» «Нет», — ответила я. «Может, ваш друг вас проводит?» «Да», — быстро сказал Сэм. «Я могу с вами немного пройтись. Хотите?» «Не знаю». «Сегодня хороший день. Свежий воздух вам не повредит. Сестра усадила меня в инвалидную коляску, хотя я вполне могла ходить. Возможно, она понимала, что если бы не коляска, я могла бы просто выйти за дверь и уйти прочь. Сэм выкатил меня через пожарный выход на один из окруженных зданиями 4-угольников. Даже если бы мне удалось встать, далеко бы я не убежала. Он усадил меня на солнце, и я откинула назад голову, наслаждаясь теплом. Легкий ветерок развевал мои волосы, жирные, грязные. Впрочем, если не считать их, сама я была вполне чистой. Вчера меня заставили принять душ, и я стояла под водой, пока меня не увели. «Там была радуга», — сказала я. «Что?» «Я видела радугу. Последнее, что я помню, и ангела». «Ангела?» «Наверняка он понимает, что я выражаюсь образно», — подумала я. «Ангел был моим личным и не являлся никому другому. Для остальных ангел был лишь игрой моего воображения, и только я знала, что он настоящий. Только он мог все изменить, и именно он пришел ко мне, когда я особенно в нем нуждалась, когда мне было одиноко и грустно. Он пришел и показал верный путь. У Сэма явно не было своего ангела, и мне стало его жаль. «Не настоящего», — сказала я, пытаясь его утешить. «Настоящих не бывает, вы же знаете». «Почему вы решили, что это ангел?» — спокойно спросил он. «Рядом с ним я почувствовала себя лучше. Он забрал все плохое. Не помните, что он говорил?» «Он сказал, что со мной все хорошо. Вообще все хорошо. Он сказал, чтобы я шла домой и ни о чем больше не беспокоилась. Он давал вам что-нибудь выпить или съесть?» Я рассмеялась и тут же закашлялась. Он не из тех ангелов. Боюсь, это не добрый ангел, Аннабель. Я открыла глаза и, щурясь от яркого света, попыталась сосредоточиться на его лице. Впервые за последнее время я видела его по-настоящему и вдруг внезапно вспомнила, как встретила его возле больницы и сперва разозлилась, что он лезет в мои дела, но потом именно благодаря ему мне стало легче после случившегося с мамой. У него было приятное лицо, а глаза напоминали отцовские. Они улыбались, даже когда он был серьезен. «Хороший человек», — подумала я, — «и добрый. Спасибо ему, что приходит меня навестить». «В каком смысле добрый?» Сидя на скамейке, рядом с которой стояла моя коляска, он взял меня за руку, лежавшую на коленях. Я почувствовала, как мою кисть крепко сжали его теплые пальцы. Что если он лишь притворялся, что хочет вам помочь? Притворялся ангелом. «Я ничего не знаю», — машинально ответила я. «Но вы же знаете, где вы сейчас?» Я обвела взглядом окружавшие лужайку здания. «Это больница», — сказала я. «Думаю, это больница». «Верно», — кивнул он, — «вы здесь потому, что были одна дома и, похоже, ничего не ели и не пили 4 дня». Смысл его слов до меня не доходил. Тогда я не чувствовала ни жажды, ни голода. Мне просто хотелось спать. Мне хотелось, чтобы все исчезло, хотелось остаться одной. Но ведь все изменилось. В лицо мне светило солнце. «Мне сказали, что вы пытались умереть голодной смертью». «Нет, неправда», — покачала я головой. «То же самое ответил им и я. Я сказал, что вы были заняты расследованием, у вас было множество дел. Да, когда умирает мать, всегда тяжело. Но сами вы умирать не собирались. Вы ведь не пытались покончить с собой?» «Нет, я просто хотела спать». «Они думают, будто вы хотите покончить с собой, потому вы здесь». «Я просто хотела спать», — повторила я. Сосредоточившись, я вдруг вспомнила кое-что еще. «Да, он приходил», — сказала я. «Кто? Тот человек?» Я раздраженно фыркнула. «Нет, Фрости. Я помню, как он пришел и сел у кровати, спрашивал... Почему я ему не сказала, что у меня депрессия?» «Он хороший человек, Аннабель. Он думает, что вам сейчас очень тяжело». Я даже не понимала, что именно так выглядит депрессия. Нахмурившись, он наклонился вперед и уставился в землю. «В том нет ничего постыдного. У многих бывает депрессия, об этом нелегко говорить». Я пристально посмотрела на него, вдруг подумав, отчего мне ни разу за те одинокие дни не пришла в голову мысль, что я могу никогда больше не увидеть Сэма. «Когда вас выпишут, — сказал он, — можете пожить у меня, если хотите». «Нет, спасибо, — машинально ответила я. Вряд ли они отпустят вас домой, по крайней мере, в ближайшее время. А если вы станете жить у меня, вас могут отпустить раньше». Мы будем вам рады, даже если вы все время будете ворчать и скандалить. — Спасибо, — сказала я. — Пожалуйста. Я невольно улыбнулась. Жена моего отца, Айрин, хороший повар. Еще она профессиональная сиделка, так что с ней вам ничто не грозит. Ей уже не терпится начать вас кормить. Ей нужен подопытный кролик. «Вы этим пытаетесь меня заманить?» «Я просто неуклюже вас уговариваю. Ну так что?» Сперва я не ответила, пытаясь представить, как возвращаюсь домой и запираю дверь. Казалось, именно так лучше всего будет поступить, именно такой путь выбрать. Но что-то меня пугало. Сэм снова поёрзал на скамейке. «Аннабель, помните тех умерших? Тех, кого нашли разложившимися в своих домах? Вы работали с материалами о них, помните?» Я кивнула, хотя уже давно о них не вспоминала. «Помните Рошель? Помните Шелли, женщину, что вы нашли в соседнем доме? И тех двоих, которых обнаружили перед самым началом расследования? Помните, что мне звонила одна из жертв и сообщила, где искать другую?» Я хмуро выслушивала подробности, пытаясь удержать ускользающие воспоминания. «Полиция до сих пор ищет виновного, Аннабель. Думаю, это именно тот мужчина, с которым вы встречались. Он что-то с вами сделал, и вы пошли тем же путем, что и все эти люди. Но...» «Почему я так плохо соображаю? Почему так путаются мысли? Но я была счастлива. Вы были счастливы, умирая от голода?» «Нет, не так», — я покачала головой, — «как будто... не знаю, как будто я куда-то уплывала». «Но вы не хотели умирать?» «Вряд ли. Я не собиралась покончить с собой. Мне просто хотелось спать. Но если бы я вас не нашел, вы бы умерли?» «Это вы меня нашли?» «Я звонил вам, но телефон был выключен. Я послал СМС, а несколько часов спустя пришел странный ответ, будто вы собираетесь уйти и хотите, чтобы вас оставили в покое. В конце концов, я поехал к вам. Задняя дверь была не заперта, а ваша кошка сходила с ума». «Кошка?» «Не беспокойтесь, я каждый день приезжал и кормил ее. Чудесная кошка! Как ее зовут?» «Кошка...» Я изо всех сил пыталась вспомнить нужное слово и уже почти сдалась, когда оно вдруг возникло в голове. «Люси! Ее зовут Люси!» «Что ж, все лучше, чем киска, единственное, что смогла придумать Айрин». Окружающие цвета вдруг показались слишком яркими. Зелень травы, красные золотистые листья на дереве и небо настолько голубое, что заболели глаза. «У меня умерла мама», — сказала я. «Такое чувство, что с тех пор прошли годы». «Это случилось всего 2 недели назад», — ответил он. «Мне очень жаль. Я знаю, какое это горе. Я тоже через него прошел. Вам нужно время и всесторонняя поддержка. Мне многое надо сделать. Я могу вам помочь. Все нормально. Я говорил с работниками больницы насчет вашей мамы. Они сделают все необходимое, и похороны можно отложить, пока вы не будете готовы». Солнце зашло за облако и внезапно похолодало. Я поежилась, обхватив себя руками. «Хотите вернуться?» Обернувшись, я посмотрела на пожарный выход из здания отделения. «Нет, можно еще немного тут побыть?» Он широко улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. «Все будет хорошо», — сказал он. «Конечно», — кивнула я, — «беспокоиться не о чем». Наклонившись, он дотронулся до моей руки, а потом погладил меня по колену.